История третья. Книга очеловечивания. Вечерело. Это был маленький остров, окруженный белыми скалами самых причудливых форм. Высокие волны налетали на них и с грохотом разбивались фонтанами брызг, служа этаким предостережением для кораблей. Только мхи и лишайники выживали на бедной известковой почве. На песчаный пляж опустился самолет, из кокпита выбрался широкоплечий, крепко сложенный мужчина средних лет. Было в нем что-то от солдата, который только что вернулся после тяжелого боя и очень устал. Он спрыгнул на изъеденные морем скалы, посмотрел на ржавого цвета облака и повернулся к берегу. В грязной воде плавали поблекшие мерзкие водоросли. На песке лежали тела, тела обнаженных прекрасных длинноволосых дев. Но они казались людьми только на первый взгляд. Вместо ног у них были длинные рыбьи хвосты, покрытые серебристой чешуей и переходящие в большой плавник, похожий на акулей. Из спин росли длинные толстые щупальца, каждая из которых оканчивалась пастью, усеянной острыми зубами. Настоящее чудище. «Что?» – изумленно выдохнул пилот. «Как?» – но ему никто не ответил. На лице мужчины отразилось отчаяние. Вдруг соленый и пропитанный запахом гнили ветер донес до него тихий прерывистый плач. Оступаясь на песке, мужчина подбежал к телам и увидел маленькое существо, которое обнимало умирающая мать. Эпизод 23. Русалочка. Часть 1. Стоял полдень. В ясном небе светило солнце, дул соленый ветер. Небольшое, чуть меньше 20 метров в длину рыболовецкое судно с ужасным тарахтением выбрасывало из выхлопной трубы клубы дыма. Судя по всему, на нем стоял еще старый калильный двигатель. Карбюраторный двигатель внутреннего сгорания, в конструкции которого используется не свеча зажигания, а свечи накаливания. Калильные. Она взбиралась на крутые высокие волны и быстро спускалась с них, рассыпая веера брызг. Морякам приходилось быть осторожными. Они шли по узкому проливу, зажатому среди подводных скал. На палубе находились пассажиры. Женщина лет 25 сидела на жесткой деревянной скамье и, щурясь от яркого света, читала книгу. Ветер играл ее длинными волнистыми волосами. Напротив расположились двое: юноша в кожаном сюртуке и миниатюрная девушка в странном черном платье. На вид юноши было около 20. Несмотря на сильную качку, он сохранил абсолютное спокойствие, качество, присущее бывалому солдату, и, облокотившись на планшир, смотрел вдаль, туда, где вырисовывались очертания острова, окруженного белыми скалами. «Архипелаг Лейтон. Красиво здесь. Самый большой из группы островов занимал площадь меньшую, чем половина столицы королевства, но при этом действительно радовал глаз. В небо поднимались утесы из светлого камня, вдоль берега стояли живописные летние домики среди пышных зеленых насаждений, а пляж залива сверкал чистым белым песком. Здесь располагался оздоровительный курорт, набравший огромную популярность за последние 10 лет. Быстроходный пассажирский корабль добирался сюда всего за час, поэтому летом и лейтом наводняли туристы. «Далиан, как ты себя чувствуешь?» – обратился юноша к своей спутнице. Ей было лет 12-13, она была красива, как искусно сделанная фарфоровая кукла, глаза которыми могла бы глядеть сама ночь, струящиеся темные волосы до талии. Странное, не то доспех, не то платье, одеяние также было черным. Оно выглядело как церемониальное облачение средневековых рыцарей. Слои оборок и кружев делали юбку очень пышной, металлические наручи и пластина на талии очерчивали контуры тела, а на груди вместо лент висел большой старый замок на серебристых цепях. «Замолчи, Хьюи, и не разговаривай со мной сейчас!» Неожиданно дерзко ответила девушка, и, сдерживая рвотный позыв, неприязненно посмотрела на юношу. «А разве ты не говорил, что от берегов королевства до этих островов идти всего час на пароме? Почему я должна полдня терпеть лишения на этой старой, провонявшей рыбы посудине? Ты анчоус бесполезный!» «А что я мог поделать? Из-за непредвиденного происшествия наш паром задержали, а капитан этого корабля согласился подкинуть нас бесплатно. Я бы на твоем месте был хоть немного благодарен», — усмехнулся Хьюи. «А морская болезнь у тебя из-за чтения?» «Закрой рот, бесполезный! Морская болезнь у меня не из-за чтения, а из-за качки на этом корыте. Я не такая толстокожая, как ты. Мои полукружные каналы, составляющие внутреннего уха человека, сообщают нервной системе положение головы в пространстве, её скорость и направление движения. Очень чувствительная. Ван, взгляни на неё. Она же читает. Прижимая к себе раскрытую книгу, указала Далиан на женщину. Так Слава была настоящей красавицей и не скрывала этого. Одежда облегала стройную фигурку, а большой вырез позволял оценить размеры бюста. Из общей картины выбивался, пожалуй, только белый врачебный халат. Она тоже разложила на коленях книгу и увлечённо читала, не обращая внимания на качку. Само воплощение изящества, совершенно неподходящее старому рыболовецкому судну. «Думаю, она привыкла к морским путешествиям», – пожал плечами Хьюи. Далее напустила голову, перевернула страницу и тут же застонала, съёжившись и прижав руку к рту. «Ты уж не серчай, юная леди, но сейчас нас немного встряхнёт. Посмотри, сколько скал!» Со спины окликнула её капитан из рубки. «Хочешь сказать, до этого нас не трясло?» Тихо процедила Далиан. Капитан, мужчина лет 40, окинула взглядом причудливые скалы, а результат многолетней эрозии. «Здесь просто кошмарное дно. У местных есть легенда, что в здешних водах живут чудовища. Когда я был ещё пацаном, наши рыбаки даже не приближались сюда. Чудовища?» Заинтересованно переспросил Хьюи. Капитан широко улыбнулся. «Морские демоны. Сверху – девушки несравненной красоты, снизу – осьминожьи щупальца или клубок змей. Они людоеды, очаровывают рыбаков, заманивают, а потом поедают». Далиан фыркнула. «А ты не думал, что в такое время слухи о всяких там красавицах посреди моря – это как минимум странно? Насколько же похотливы ваши рыбаки? У них совсем мозгов нет, что ли?» «Это да!» От души расхохотался капитан, ловко повернув штурвал и взял курс на пролив между скалами. «Так, сейчас уже покажется порт. Собирайте вещи и ничего не забывайте». «Хорошо», — ответил Хьюи, поставил поближе к себе свой небольшой саквояж и кожаный чемодан Далиан. Последний весил немало, похоже, библиодева забила его книгами под самую крышку. После чего вздохнул и встал. В этот момент к нему подошла женщина в халате, выглядела она неважно. «У вас что-то случилось?» Однако она не ответила, а судорожно выдохнула, зашаталась и чуть не упала, но вовремя вцепилась в Далиан. «Что ты делаешь? Отойди от меня сейчас же, эрохалат! Я не увлекаюсь прижиманиями к здоровенной груди всяких незнакомок!» Хмурясь, прорычала Далиан. «Мне нехорошо», выдавила женщина, прижала руку к рту и несколько раз дёрнулась. Морская болезнь всё-таки взяла своё. «Что?» Далее она цепенела. «Нет, не смей! Что ты себе?» Она вскочила на ноги и стремительно отскочила назад. Женщину вырвало прямо на скамью. Казалось бы, опасность миновала, но, к несчастью, именно в этот момент судно сильно покачнулось, и отступившая к самому борту библиодева перегнулась через планшир. «Далиан!» Ошеломлённо воскликнул Хьюи. «Нет!» Она подлетела в воздух, на мгновение зависла, как будто скинула оковы гравитации, но потом медленно, словно нехотя упала в море, практически не подняв брызг, и пошла ко дну. А рыболовецкое судно так и продолжило идти, оставляя в кильватере полосу белой пены.